Глава четвертая. Когда я вновь вышла из-за ширмы, светловолосого наглеца в кабинете уже не было. Доктор, представившийся господином Шайном, пригласил меня присесть, а затем перешел непосредственно к осмотру. На мое удивление, он не задавал никаких вопросов. Как вскоре выяснилось, карта со всеми имеющимися на меня данными уже лежала у него на столе. Во время самого осмотра я не испытывала ничего, кроме легкого тепла, исходящего от ладоней доктора, которыми он водил над моей головой. Затем он брал меня за запястье, заставлял подниматься и снова садиться, клал руки мне на плечи и касался затылка. Все эти действия заняли всего минут 10, после чего он сел за стол и, раскрыв карту, некоторое время ее изучал. «Здесь сказано, что у вас всего одна искра», — подняв на меня глаза, произнес господин Шайн. «И та слабо выраженная, все верно?» «Да», — подтвердила я. «В таком случае вынужден констатировать, что в центре, где вас проверяли на уровень искр, работают крайне некомпетентные специалисты». Я несколько напряглась. Что вы имеете в виду? У вас две вполне ярких искры. Я бы даже сказала, они почти абсолютные, как мы называем искры, обладающие чистым ярким свечением. Но этого не может быть. Такой факт не желал укладываться в голове. Вы не можете ошибаться? Милочка, в тоне доктора звучала снисходительность. Ошибиться могли неучи, которые осматривают детей из простых семей спустя рукава. Это, к сожалению, встречается сплошь и рядом. Заключение, сделанное относительно вас, было неверным, и я вам по-человечески сочувствую. С двумя искрами ребенок может претендовать на обучение в школе с магическим уклоном, но вы учились в обычной, ведь так? Переваривая неожиданную информацию, я медленно кивнула. Это действительно обидно, прожить столько лет, думая, что не обладаешь необходимым количеством искр, чтобы иметь возможность получить хорошее образование и высокооплачиваемую работу. Так уж устроено наше общество. Чем больше искр, тем больше возможностей устроить свою жизнь. Да, это и впрямь обидно было бы, не будь я уверена, что никакой ошибки при моем первом осмотре не было. У меня и впрямь имелась всего одна тусклая искра, потому что случайно ошибиться можно один раз, но не два. Во второй раз мою искру проверял доктор во время той самой наградившей меня ямками болезни. Тогда мне было очень плохо, температуру сбить не удавалось, и доктор использовал мой крошечный магический запас для того, чтобы побороть инфекцию. Он знал, что у меня одна искра, и если бы обнаружил обратное, сказал бы об этом родителям. «Скажите, доктор», — немного неуверенно проронила я, — «а бывают случаи, когда количество искр изменяется, когда число, данное человеку от рождения, увеличивается?» Опустив подбородок на сцепленные в замок руки, доктор усмехнулся. «Нет, милочка, такого не бывает. Это противоречило бы всем законам природы. Количество искр может меняться только у фениксов, да и то не увеличиваться, а уменьшаться, когда феникс выгорает. И такие случаи единичны. Насколько мне известно, за все время существования Артагана их было зафиксировано всего два. Так что не забивайте голову ерундой. Как я уже сказал, при вашем первом обследовании была допущена ошибка. Вот и все». Спорить я не стала. Быть может, он и правда, и неважно это все. Совсем скоро мне нужно быть в главном зале. Вот что сейчас по-настоящему важно. Когда доктор меня отпустил, прежде чем уйти, я рискнула задать еще один вопрос. «Простите, вы не могли бы сказать, кто сегодня прикинулся вами?» Господин Шайн мгновенно посерьезнел и, внимательно глядя мне в лицо, предостерег. «Держитесь от него подальше. Его зовут Кайл Снэш. Думаю, не стоит пояснять, чем знаменит дом, выходцем которого он является». «Не сиди я. Наверное, ноги бы подкосились». Возникло желание нервно рассмеяться, ведь я сразу подумала, что он похож на Феникса. А он и есть Феникс, происходящий из одного из сильнейших домов, славящийся своим непростым характером и тянущимся за ним шлейфом разбитых женских сердец. Пресветлый, помоги! Неужели это и впрямь был он? «Привыкайте, мисс Стрэндж», — правильно поняв мое состояние, хмыкнул доктор. «Теперь вы часто будете видеть Фениксов. И напоминаю, что более я вас не задерживаю». Из кабинета я выходила на негнущихся ногах. Внутри словно натянулась тугая струна, только тронь зазвенит. Но мое состояние уже не было вызвано растерянностью или смущением, нет. Только возмущением из-за испытанного унижения. Присыщенный жизнью, привыкший получать все, что пожелает, он смотрел на меня, как на забавную зверушку. Даже тот факт, что он Феникс, один из первых защитников империи, не мог пересилить моей к нему антипатии. Пока Феникс не начинал светиться, его можно было принять за обычного человека. Светлые волосы разных оттенков, светло-карие или ореховые глаза зачастую встречаются и среди людей, поэтому я и не поняла сразу, кто передо мной. А ведь золотистые блики в глазах заметила, могла бы и догадаться. В приемной, где уже сидела симпатичная девушка, видимо, та самая помощница доктора, меня дожидался Гай. Сегодня на нем был светло-коричневый костюм дворецкого, делающий его облик более строгим. Пока он провожал меня до моей новой комнаты, я невольно вспоминала свою недавнюю встречу с Фениксом на крыше. Тот Феникс был совсем другим, каким-то более настоящим и человечным при всем своем неземном облике. Теперь, вспомнив о нем, я подумала, что они с Кайлом Снэшем внешне чем-то похожи. Интересно, а все Фениксы немножко похожи между собой? За такими размышлениями я не заметила, как мы преодолели очередной длинный коридор, и перед нами распахнулась светлая дверь, украшенная ажурной позолоченной резьбой. Войдя в нее, мы оказались в очень просторной гостиной, где стояли несколько мягких уголков, обитых кремовым бархатом, изящные столики, напольные вазы с красивыми цветочными композициями, и обнаружился большой камин. Под высоким потолком висела хрустальная люстра, на которой даже сейчас сияло множество огней. «Это гостиная факультета Нилле», — сообщил Гай. «Как вы видите, отсюда ведет лестница на этаж выше. Там располагаются комнаты второкурсниц. Комнаты первокурсниц, в том числе ваша, находятся на этом уровне. Ванная своя на каждом этаже, жить будете с одной соседкой. Ваш браслет позволяет входить в любые помещения, кроме запрещенных. Подробнее об этом вам расскажут на собрании. Ну и кроме чужих комнат, разумеется. Для того, чтобы попасть к соседкам, нужно получить их приглашение, иначе защита вас не пропустит». Проводив меня до двери под номером 11, он распахнул ее, пропустил меня вперед, а затем внес в комнату мой чемодан. «Ваша кровать слева, в шкафу рядом уже висит форма, постельное белье найдете в тумбочке. Переодевайтесь и через полчаса отправляйтесь в зал церемоний». Только я открыла рот, намереваясь спросить, как мне его найти, как Гай пояснил. «Следуйте за проводником. Первое время такой есть у всех первокурсниц». Откуда вдруг возник небольшой огонек, похожий на тот, что создал спасший меня Феникс, я так и не поняла. Что ж, по крайней мере, заблудиться мне не грозило. Когда дворецкий ушел, я с интересом осмотрелась, приглядываясь к своему новому дому. По правде говоря, идя сюда, побаивалась, что комната окажется больше похожей на музей, которым хочется любоваться, но в котором не слишком уютно жить, но опасения не оправдались. Комната была в меру просторной, с двумя полуторными кроватями вдоль стен. Здесь тоже имелся камин, у которого стояла пара кресел и был расстелен мягкий ковер. Пара письменных столов, за которыми можно заниматься, прилагалась, как и пара шкафов. В целом интерьер, хоть и напоминал тот, что присутствовал во всем институте, все же был менее помпезным. Форменное платье оказалось простого строгого покроя и сшито было из добротной светлой ткани. Эта ткань слегка мерцала на свету и была очень приятной на ощупь. Помимо платья мне предоставили белье, ночную сорочку и теплую мантию. Порадовавшись тому, что все мы будем одеты одинаково и я не буду выделяться, быстро переоделась и заново причесала волосы. Еще успела разложить часть вещей, прежде чем стрелки часов подсказали, что пора идти на церемонию. Огонек-проводник терпеливо дожидался меня у двери, и когда я вышла в коридор, полетел вперед, уверенно указывая путь. Я почти покинула корпус Нилле, когда до меня донеслось раздраженное восклицание. «Мама, прекрати, или я в окно выпрыгну, клянусь пресветлым!» «Не надо так кричать!» — противореча себе, женщина тоже говорила на повышенных тонах, визгливость которых напомнила мне тетушку Эльзу. «Помоги мне, Свет, ну почему ты уродилась такой упертой? Мне ведь таких трудов стоило достать для тебя этот осветлитель!» «Да не нужен он мне! Хватит уже издеваться над моими волосами, все равно никакие осветлители их не берут. Езжай домой, мама, я из-за тебя опаздываю!» «А вот если бы слушалась меня во всем, вела бы себя как подобает и красила волосы, была бы на факультет Айлин зачислена, а не каких-то там прислужниц!» «Мама!» Кажется, терпение у кого-то было на исходе. Дойдя до угла, за которым происходил спор, я заколебалась, стоит ли выдавать свое присутствие, но в следующий миг решительно шагнула вперед. Стоять на месте было глупо, да и опаздывать, как и незнакомка, я не хотела. Когда я свернула за угол, моему взгляду предстала богато одетая дама средних лет и черноволосая девушка, примерно моя ровесница, на щеках которой играл румянец, заметный даже на ее смуглой коже. При моем появлении внимание обеих направилось на меня, и я, чтобы не показаться невежливой, поприветствовала. «Светлого дня!» «Светлого!» — отозвалась дама. Девушка же нервно повела плечами и, не говоря больше ни слова, устремилась в ту сторону, откуда пришла я. Все ее 5 далеко не маленьких и туго набитых чемоданов полетели следом, подхваченные едва заметными маленькими искрами. В зал я пришла одной из первых. Ведущая в него высокая двустворчатая дверь, больше похожая на врата, была широко распахнута. Из зала доносились голоса, негромкая спокойная музыка и такой же негромкий смех. Прежде чем войти, я на миг замерла, унимая быстро забившееся сердце, расправила плечи, приподняла подбородок и перешагнула порог. Пресветлый! Как же здесь все-таки красиво! По периметру всего помещения возвышались вазы с букетами живых цветов, источающих приятный свежий аромат. От множества кристаллов на люстрах преломлялся свет, проникающий сквозь большие арочные окна. Глянцевый светлый пол отражал золотистую лепнину высокого потолка и изящные мастерски написанные фрески. Но долго интерьер я не рассматривала, увидев тройку стоящих неподалеку девиц. Все они были одеты точно так же, как я, за исключением обуви и украшений. Заметив меня, они прошлись по мне беглыми, но оценивающими взглядами. Идя сюда, я собиралась действовать по ситуации и сейчас решила сохранять нейтралитет. Пытаться присоединиться к их компании и познакомиться не стала, встав на некотором от них расстоянии. Вскоре зал начал стремительно наполняться девушками. Кто-то, в основном второкурсницы, приходили парами и небольшими группками. От первокурсниц их отличали небольшие золотые броши, приколотые к груди. Те, кто только поступил, входили в зал по одной, но, в отличие от меня, многие друг друга знали. И неудивительно, они ведь с детства вращаются в одних кругах. А Эллины пришли позже. Все курсы одновременно буквально вплыли в зал, являя собой настоящую вереницу красоты, затмившую и заполнившую все пространство. Их одежда немногим отличалась от нашей, но то, как эти девушки себя держали, с каким достоинством шли, выдавало в них настоящих воспитанниц факультета Айлин. Кроме того, если среди Нилэ встречалось немного действительно красивых девушек, то Айлины были все как на подбор. Все как одна светловолосые, с правильными чертами лица и стройными фигурами. Я мысленно усмехнулась, вспомнив, как этим утром, надев желтое платье, ощущала себя принцессой. В сравнении с ними меня можно легко назвать дурнушкой. Далее мы все как-то постепенно выстроились в стройные ряды, а Элины в одной части зала, Нилэ в другой. Поблизости от себя я внезапно заметила девушку, с которой столкнулась в коридоре. Она до сих пор хмурилась. Последними в зал вошли преподаватели, деканы, среди которых была леди Нейль, и директриса леди Лейдаль, высокая худощавая женщина, возраст которой не поддавался определению. Из приветственной речи я уяснила для себя несколько важных моментов. Во-первых, сроки обучения. Айлины учились в институте 4 года. В течение 3-го курса каждая из них выбирала себе Нилэ из первокурсниц, которые в совокупности обучались всего 2 года. Таким образом, Айлина и ее Нилэ выпускались одновременно. Во-вторых, запреты. Всем воспитанницам института запрещалось дословно вести себя недостойно леди. То есть сквернословить, провоцировать скандалы и участвовать в них, прогуливать занятия без уважительных причин и все в том же духе. Также запрещалось подниматься в северную башню учебного корпуса, почему директриса не объяснила. Прочие запреты касались в основном не Лэ. Нам было нельзя первыми обращаться к Эйлинам, без приглашения приходить в их корпус, досаждать им каким бы то ни было образом. Нельзя заговаривать с фениксами, часто посещающими институты, проводимые в нем балы, смотреть на фениксов и едва ли дышать в их присутствии, и прочие-прочие нельзя, которым, казалось, не было конца. В-третьих, смирение и сдержанность кредо Нилле. А если ее выбрала Элина, к смирению и сдержанности добавляется преданность. О том, чему именно меня станут обучать и к какой роли в последующем готовить, я пока не понимала. Директриса, леди Лейдаль, говорила об учебе в целом, не останавливаясь ни на чем конкретном. Ну а теперь перейдем к главной новости, которая, уверена, удивит всех, продолжила леди Лейдаль. С этого года в нашем институте вводится новый предмет, посещение которого обязательно как для Айлин, так и для Нилле. Обучаться вы будете вместе. Ряды вышколенных Айлин все же поколебало возмущение. Как же так, обучаться вместе с теми, кто априори ниже статусом? Не успели они переварить такую информацию, как директриса снова ошарашила. «Поприветствуйте нашего нового преподавателя», «Лорда Нориана Снэша!» После таких слов зал наполнился изумленными вздохами и восклицаниями, но не успел никто в полной мере осмыслить такую потрясающую во всех отношениях новость, как в зал вошел названный Феникс собственной персоной. Я еще успела вспомнить недавний разговор соседок, где они обсуждали возвращение Нориана Снэша в столицу. В мыслях промелькнула недавняя встреча с его братом, а потом я вместе со всеми обернулась и пропала. Подумалось, что я брежу, что идущий меж рядов воспитанец Феникс всего лишь плод моего воспалившегося сознания, что наша первая встреча на крыше дома просто далекий, не имеющий ничего общего с реальностью сон. Его чеканный шаг прорезал воцарившуюся в зале тишину, лицо казалось бесстрастным. Сейчас он не горел, но льющийся из окон свет окружал его фигуру ярким ореолом, отчего светлые волосы отливали золотом, а белый костюм мерцал. «Добро пожаловать, лорд Снэш!» — с любезной улыбкой поприветствовала директриса, когда он встал рядом с ней. «Не хотите ли рассказать молодым леди о том, чему будете их обучать?» «Боевой магии», — лаконично отозвался новый преподаватель. Изумление захлестнуло присутствующих в третий раз. Перешептывание взбудораженных девушек прервала директриса, а когда они стихли, лорд Снэш пояснил. «Это инициатива императора, и должен признать необходимая мера. Не хочу никого пугать, но все вы и без меня знаете, что каждую ночь тьма подбирается все ближе. Прорывы случаются чаще, дни укорачиваются. Вам необходимо научиться себя защищать. В каждой из вас есть искры, у кого-то больше, у кого-то меньше, но они есть. Значит, вы сумеете достичь успехов в обучении боевой магии, если будете стараться и прикладывать максимум усилий». «Но, лорд Снэш», — внезапно подала голос одна из Эйлин, — «разве фениксы не защитят нас? Разве они не защитят всю империю, как делали это столетиями?» На лице лорда не дрогнул ни единый мускул, но я уловила в его интонации едва заметную толику раздражения. «Разумеется. Но в жизни случается всякое. Мир не ограничивается стенами этого института или хорошо охраняемым домом. Окажись вы один на один с порождением тьмы, что станете делать? Махать перед ним веером?» «Но вероятность этого, конечно, крайне мала», — поспешила вставить леди Лейдаль. «Конечно», — подтвердил с легкой усмешкой Феникс. Снимая возникшее напряжение, директриса подытожила. «Итак, дорогие воспитанницы, с завтрашнего дня в расписании старших курсов Айлин и обоих курсов Нилле появится боевая магия. Также следует упомянуть, что запрет для Нилле на разговоры с фениксами не распространяются на лорда Снэша. Разумеется, к нему, как к преподавателю, вы можете в рамках занятий обращаться с вопросами». Лучше бы она этого не говорила. Лучше бы в отношении этого феникса действовало недоступное нельзя. Может, тогда бы мне было проще заставить себя не смотреть на него во все глаза, не вспоминать, не ощущать, словно наяву, горячие ладони на своей спине. не видеть расплавленного золота, плещущегося на дне проницательных глаз. Пресветлый, помоги! Почему из всех фениксов на эту должность назначили именно его? Почему из всех девушек империи билет в новую жизнь получила я? Какая поразительная случайность! А теперь я приглашаю первокурсниц получить свои броши, являющиеся неотъемлемым символом нашего института и обозначающие принадлежность к нему, произнесла леди Лейдаль. Начнем с Эйлин. Следующие долгие минуты прошли словно мимо меня. Одно имя сменялось другим, девушки по очереди подходили к директрисе, и та под взглядами деканов и преподавателей прикалывала к их платьям золотые броши. После Эйлин шли взволнованные Нилле, приседающие в безупречном реверансе, получив свой знак отличия. И свет кругом, и песня льется, улыбки, танцы, пузырьки вина, и сердце очень быстро бьется. Жизнь новая теперь дана. Замечательно, только назойливых стихов мне сейчас не хватало. Инида Трейндж. Говорят, в нашем мире есть сомнамбулы, люди, чрезмерно подверженные влиянию ночи и приходящей с ней тьмы. Засыпая, они выбираются из постелей и, не помня себя, лазают по крышам, бродят по улицам, получая в это время необычайную, никем не изученную силу. Такая особенность в нашей империи – настоящее проклятие. Так вот, сейчас, подходя к леди Лейдаль, я чувствовала себя именно такой сомнамбулой. Изо всех сил старалась не смотреть на Нориана Снэша, не поворачивать к нему головы, даже не думать о нем, забыть о его присутствии. Но когда тонкие пальцы директрисы начали прикалывать к моей груди брошь, когда ее губы негромко проговорили «поздравляю», когда за спиной пополз шепоток о том, что я та самая избранная с церемонии, мне вдруг стало нечем дышать, потому что хотя я не смотрела, не поворачивала головы и старалась не думать, все равно ощутила прикованный к себе взгляд. Взгляд, осязаемый буквально физический, легко различимый среди остальных, неотрывный, внимательный, будто проникающий в самую мою душу. И я не сдержалась. Машинально присев в реверансе, посмотрела на Феникса в ответ. Немыслимая дерзость смотреть ему в лицо, прямо в глаза. К счастью, в нелепое положение я себя не поставила, сумев вовремя сбросить оцепенение, поблагодарить леди Лейдаль и вернуться на место. Далее в руках каждой из нас появились свитки с расписанием занятий, копии которых к этому времени также разместили и в гостиных факультетов. Затем директриса выразила надежду, что мы станем достойными воспитанницами института, и пригласила всех пройти в смежный зал, где были накрыты праздничные столы.